Глава 14. Таким образом, основываясь на теории Лока, можно сделать вывод, что нация не является классифицирующим принципом для определения литературы. Литературу определяет только язык. Элли замолчала и стало тихо. Ни скрипа стула, ни вздоха. Закрыв блокнот, она заложила за ухо выбившуюся из узла на макушке прядь и обвела взглядом аудиторию в поиске поднятых рук, но в этот раз снова попалась группа, не желающая общаться. То ли дело в начале учебного года и адаптации студентов, то ли в лекторе. «У нас еще осталось время», — Элли покосилась на экран мобильника, лежащий на кафедре. «Если есть вопросы по теме, можем обсудить, не стесняйтесь». Она вопросительно выгнула брови и снова осмотрела студентов. Тишина. Взгляды, опущенные в экраны смартфонов. Ну и ладно. На самом деле обсуждать что-либо у нее не было желания. Сегодня это четвертая лекция, и в горле уже першит от монолога, а в глазах рябит от слайдов. Хочется лечь, прикрыть веки и послушать тишину. Саманта в перерыве так и сделала. Молодец. Когда Элли влетела в кабинет, чтобы хоть чаю попить, коллега полулежала в кресле, запрокинув голову и закрыв глаза. Доктор философии, наверное, и должен ко всему относиться философски. Жаль, сама Элли так не умеет. Хотя к некоторым вопросам удалось отнестись с долей юмора. Например, к тому, что бывший бойфренд, который когда-то некрасиво ее бросил, сегодня будет ей уже прикрываться от фанатки. Хотя нет, не прикрываться. Как он позже сказал, «Просто хочу, чтобы с нами в помещении был третий человек». Класс. И почему от этого так смешно? В тишине аудитории по деревянной кафедре прошла мелкая, едва слышная вибрация. Элли опустила взгляд на мобильник, экран которого засветился. Во всплывающем окне появилась смс-ка. «Ха, сама доберешься или за тобой заехать?» «Помяни чёрта». Элли тихо хмыкнула. Если учесть, что лекция заканчивается почти впритык с началом встречи, то предложение хорошее. Она покосилась на студентов и, не беря телефон в руки, мазнула пальцем по экрану. Мобильник пустил по дереву еще одну вибрацию. «Ха! Я на мотоцикле имею в виду». «Чёрт! Мотоцикл!» Все девочки мечтают покататься на мотоцикле. Ну или почти все. Она никогда не входила в их число. Лучше, конечно, вызвать такси, но тогда придется отпустить студентов пораньше. Она открыла окно диалога и настучала. «Не нужно». «Хм», раздалось где-то неподалеку. Палец замер над кнопкой отправки, голова дернулась. Взгляд мгновенно наткнулся на поднятую руку в первом ряду. «Да ладно». «Да». Элли убрала руку от телефона, сообщение осталось неотправленным. Совсем юный парнишка с независимым видом самца в период спаривания развалился на стуле и расставил ноги почти до шпагата. «Я подумал, и у меня есть вопрос». Опустив руку, он сцепил пальцы в замок. Как раз такой подвид всегда смотрит на молодого доктора Мэйер, как на глупую девочку. «Ну что ж». «Слушаю вас». Элли расправила плечи и дернула бровями. «Заезжай, иначе я опоздаю», — набрала она, почти не глядя в экран. «Теперь уже точно опоздания не избежать». «Вы говорите, что нация не может определять литературу». Парень прошел по ней тем самым взглядом, от которого у его юных подружек обычно дрожат колени. «Но ведь существует британская и американская литературы. Это вы не учитываете?» Его рот искривился в победной ухмылке. Элли подавила желание закатить глаза. «Боже, ну почему именно на ее лекциях вечно оказываются бывшие школьные альфа-самцы?» Она оперлась ладонями о кафедру и подалась вперед. «Хороший вопрос, мистер... Томпсон», — бросил парень. «Мистер Томпсон. Очень приятно». Глядя прямо в насмешливое лицо, Элли сухо улыбнулась. «Скажите мне, мистер Томпсон, в британскую литературу включены произведения на бритских языках?» Парень прищурился. Прикусив губу, остро уставился прямо на нее, но промолчал. Сидящая рядом с ним девочка якобы незаметно ткнула его под локоть, но он не повернулся. Ответа нет? Судя по всему, нет. Кто бы сомневался. Элли оттолкнулась от кафедры. «Насколько я знаю, не включены». Она скрестила руки на груди. «А почему? Она же британская». Ухмылка медленно сползла с насмешливого лица. Парень молча нахмурился. «А на каком языке написана американская литература?» Элли выгнула брови. «На американском?» «Продолжать его добивать или пощадить?» «Мистер Томпсон». Он сел ровнее, колени чуть сошлись. «На английском», — донеслось до нее бурчание медвежонка. И почему такие мальчики уверены, что блондинка с детскими щечками за кафедрой непременно тупая овца? Полуторачасовой семинар не смог убедить в том, что под светлыми волосами спрятан мозг? «Ну так все-таки, что определяет литературу в целом и английскую литературу в частности?» Уголки губ Элли дрогнули, но она подавила улыбку. Это непрофессионально. Но щелкнуть мальчика по носу – отдельный вид удовольствия. Если ввязываешься в спор с преподавателем, нужно уметь обосновать точку зрения. Ответа, как и ожидалось, снова не последовало. Чувство триумфа начало затапливать изнутри. Хотя самоутверждаться за счет вчерашних школьников глупо. Ну и пусть. Эта тема очень интересная и объемная, и рассуждать о ней можно долго. Элли разблокировала экран смартфона и снова покосилась на часы. С последнего сообщения прошло 7 минут. «Раз уж мы общаемся, мистер Томпсон, скажите, как вы считаете, к какой литературе можно отнести писателей билингвов?» Мальчишка еще больше нахмурился. Взгляд наконец-то стал серьезным. «Билингвов?» Он скрестил руки на груди. «Кого, например?» Время заканчивать пытку неокрепшего ребенка. Тем более, что скоро здесь будет хит. Элли открыла сообщение. Как вам Набоков?» Не глядя на мальчишку, она настучала еще одно сообщение. Забыла сказать, не подъезжай к зданию кафедры, остановись за территорией. «Он жил в России, Европе и Америке», — продолжила она. Сообщение доставилось. «Примерно с конца 30-х годов прошлого века писал только англоязычную прозу, но стихи сочинял на русском языке». Она вскинула взгляд. «К какой литературе вы отнесли бы его творчество?» Томпсон внимательно всматривался в ее лицо, теперь уже с открытым мальчишеским интересом. Он закинул руку за голову и почесал затылок. «Я должен ответить прямо сейчас?» Мобильник под пальцами завибрировал. «Ха! Я уже здесь. Отъехать подальше?» «Чёрт, чёрт, чёрт!» Элли прикусила губу. Ладно, стой. Не гонять же его туда-сюда. Но тут же, опомнившись, она улыбнулась парню напротив. «Нет, не обязательно. У вас есть время подумать до следующего занятия». И поймала его взгляд на своих губах. Боже. «К сожалению, время лекции истекло, но мы обязательно продолжим обсуждение. На мой взгляд, тема далеко не исчерпана». Она сунула в сумку блокнот, подхватила телефон и спрятала в карман брюк. «А вы, мистер Томпсон, расскажите мне, к каким выводам пришли. Тут есть о чем подумать, не находите?» Она обвела взглядом студентов. «Лекция окончена, всем приятного дня!» Последние слова подействовали как заклинание. Аудитория мгновенно заполнилась шумом и скрипом стульев, студенты повскакивали со своих мест, будто все это время сидели на пружинах, и плотными потоками потекли к проходам. Элли на них больше не смотрела. Опустив голову, она быстро закончила сбор и спустилась с кафедры и влилась в толпу. Бежать. Быстрее бежать. Убрать отсюда Хит и его мотоцикл, пока Саманта не решила выглянуть в окно. Черт, нужно было сразу вспомнить, как в прошлый раз он собрал толпу фанаток. Дура. Остается надеяться, что у коллег рабочий день либо закончился, либо лекции проходят где-нибудь в другом крыле, иначе комментариев не избежать. Элли пули пронеслась по переходу между зданиями, минула холл и решительно вышла на крыльцо. Бросила короткий взгляд на ворота, только чтобы убедиться в присутствии всадника на черном мотоцикле. Конечно, он здесь. Раз сказал, что уже здесь, значит здесь, а не на подъезде, неподалеку или сейчас будет. Потому что это Хитклифф, обязательный и пунктуальный, как всегда. Она сбежала по ступенькам и двинулась вперед по дорожке. Поравнявшись со столбами ворот, сорвала с локтя куртку и расправила ее. Быстрым движением надела и тряхнула полами. Октябрь хоть и теплый, но поездка на мотоцикле явно должна взбодрить. Нужно еще как-то заставить себя сесть на этот самый мотоцикл. Элли забросила сумку на плечо и только сейчас подняла голову. И первое, на что наткнулась, — внимательный карамельный взгляд, устремленный точно на нее. Хит уперся ногами в асфальт и скрестил руки на груди. Черная косуха и знакомые обрезанные перчатки, темные джинсы и тяжелые ботинки. Очки авиаторы болтаются в вороте свитера, на баке два матовых шлема. Темный рыцарь подготовился как следует. В горле застрял вязкий ком, по спине прошел холодок. Элли с трудом сглотнула и постаралась задвинуть это чувство в дальний угол сознания. Это всего лишь мотоцикл. Двухколесный, быстрый, неустойчивый. Здесь нельзя парковаться. Она подошла ближе и сунула руки в карманы куртки. «Даже я это знаю, хотя прав у меня нет». Хит скрестил руки на груди. «Так и не хочешь их получить?» Он сдул со лба вечно лезущие в глаза волосы. Элли прилипла взглядом к шлемам. «О чем он?» «О машинах». «Думала об этом». Она вскинула ресницы и заглянула в лицо напротив. Но шлемы снова примагнитили. «Для начала хочу найти смелого водителя, который дал бы мне проехаться. Нужно попросить Айду, а то папа точно на такое не пойдет». Она замолчала и пробежала взглядом по всему черному корпусу. Нервно закусила щеку изнутри. Почему-то, когда мотоцикл не был настолько близко, сесть на него не казалось проблемой. Да и во все предыдущие встречи он не пугал. Может быть, потому что она не собиралась на нем ехать, а сейчас собирается? По спине снова прошел холодок. «Ты боишься?» прозвучал слегка удивленный голос. «Черт, так заметно?» Элли вскинула взгляд. Озадаченно нахмурившись, Хит смотрел на нее. «Да просто...» Элли вяло махнула рукой. «Это не самый надежный вид транспорта». «Ты все еще можешь вызвать Uber, я не обижусь». Идея была бы неплохой еще 10 минут назад, но не сейчас. «Не будем задерживать милую Викторию». Она нервно отмахнулась. «Конец рабочего дня, все хотят домой». Хит секунду всматривался в ее лицо. Слишком пристально. Настолько, что по рукам забегали мурашки. Зачем так долго? Но вот он коротко кивнул и положил руки на шлемы. «Ладно, как скажешь». Он перевел взгляд куда-то ей за спину. «А теперь объясни мне, Эль, что за сопляк стоит у крыльца и пытается взглядом просверлить во мне отверстие?» «Какая неожиданная смена темы». Элли сдвинула брови. «В смысле?» Она обернулась через плечо и посмотрела в сторону выхода из здания. Возле перил, расставив ноги и сунув руки в карманы куртки, стоял мальчишка с лекции. Взъерошенный, хмурый, он поджал губы, а взгляд и правда был устремлен мимо Элли на Хита и мотоцикл. Стойка боевого петуха. Вот же задница, он это серьезно? На плечи легла непонятно откуда взявшаяся усталость. Элли снова повернулась к Хиту и возвела взгляд к небу. «Господи!» Из легких вырвался тяжелый выдох. «Это мистер Томпсон, мы с ним только что познакомились. И, похоже, это знакомство затянется надолго». «Интересные у тебя друзья». Хит прищурился, губы искривились в ухмылке, а насмешливый взгляд пустился сверху вниз по парнишке. «Бедный мальчик, ему не выиграть эту схватку. Но это еще один повод, как можно скорее свалить отсюда». «Мой новый студент». Она запустила руку в узел на макушке и начала выпутывать волосы из резинки. Пялился на меня и пытался принизить мои преподавательские способности. Просто папа не научил его правильно флиртовать с красивыми девочками. «О да, очевидно». Узел развалился. Элли тряхнула головой, и волосы рассыпались по плечам. «Я так и подумала». Она надела резинку на запястье и протянула руку. «Быстрее давай сюда шлем. Если сейчас выйдет еще и Саманта, будет комбо». Хит перестал изучать парня. «Кто такая Саманта?» Его взгляд стрелой метнулся к ее голове и застыл там. «Коллега». Элли подалась вперед и сама подхватила один из шлемов. «Ты ей понравился в свой прошлый приезд». «Дио». Он устало посмотрел в небо. «Я успел стать звездой за 5 минут?» Это его Дио. Каждый раз бьет куда-то под дых отголосками воспоминаний. Никто из ее окружения больше никогда так не говорил. «Не скромничай, Феррера». Элли рывком натянула шлем и подняла забрало. Остается надеяться, что клаустрофобия после этой поездки у нее не разовьется. Нечего было выставлять на показ свой большой блестящий... «Постыдились бы, доктор», — перебил насмешливый голос. «Идиот. Мотоцикл». Она перебросила ногу и устроилась за широкой спиной в косухе. Сквозь плотный шлем до слуха донесся звонкий смешок. Но Элли уже не вслушивалась. Сердце забилось в горле, она вся сжалась и вцепилась в держатель позади себя. Хит тем временем надел второй шлем и обернулся через плечо. «Готово?» — снова глухо зазвучал его голос. «Ни капли, но это не важно». Элли энергично кивнула. «Тогда погнали!» Мотоцикл завелся и будто ожил, пуская по телу будоражащую вибрацию. Мгновение спустя он звучно рыкнул и рванул с места. Элли дернулась, рефлекс сработал мгновенно. Она отпустила держатель и обхватила руками крепкую спину, прижавшись к ней всем телом. Перед тем, как зажмуриться и задержать дыхание от страха, показалось, что спина в косухе вздрогнула от усмешки. Говнюк. Дорога прошла как в тумане. Нервы сжались в один пульсирующий ком и не давали открыть глаза ни на секунду. Мотоцикл тормозил на светофорах, снова срывался с места. Спина двигалась в такт управлению железным монстром, но Элли прилипла намертво. Пальцы, должно быть, онемели от крепкой хватки, потому что она перестала их чувствовать спустя 3 минуты. Или это случилось из-за страха? Все чувства смешались, и ответить внятно на вопрос она не смогла бы. Но, хвала богам, поездка довольно быстро закончилась около офисной многоэтажки. Элли даже не сразу поняла, что монстр остановился и перестал рычать. А когда поняла, с плеч свалилась лавина облегчения. «Ты там как?» — пробился сквозь вату сочувствующий голос. Она медленно расцепила пальцы, медленно отстранилась от спины, которую так крепко обнимала, и стянула шлем. Поморщилась от неожиданно яркого света, как заново родилась. Хит смотрел на нее через плечо. Он тоже успел снять шлем, и в его глазах застыл немой вопрос, смешанный с беспокойством. «Жива». Элли поморщилась и прочесала волосы пальцами. «Но больше на него не сяду». Она указала взглядом на сиденье под собой. В глазах перестало рябить, связанные в узел нервы начали расплетаться. Она отложила шлем за спину, осторожно слезла с мотоцикла и оправила куртку. Без интереса осмотрела здание напротив. Типичный фасад, стеклянные двери. Дождавшись, когда она окажется на твердой земле, Хит и сам слез с монстра, отставил подножку и двинулся к крыльцу. Элли послушно последовала за ним. Только сейчас стало накрывать странное чувство, комичное, можно сказать. Да, оно возникло еще вчера, но сейчас повторилось с новой силой. Нечто необъяснимое, будто все происходящее дико неправильно, но при этом забавно. Оказавшись в лифте, Элли развернулась к зеркалу, скрутила волосы в узел на макушке и зубами сорвала резинку с запястья. «Не верю, что делаю это», — она накрутила резинку на волосы и уронила руки. Хит, стоящий спиной к зеркалу, повернул голову. Медленно и тягуче осмотрел прическу и спустился к глазам. «Просто посиди рядом, полистай мемы в инсте», — спокойно выронил он. «От тебя больше ничего не требуется». «Ну, конечно. Как у него все просто?» Элли запрокинула голову и хохотнула. «Это не меняет того факта, что я приехала сюда спасать тебя от поползновений влюбленной девушки». Она вскинула брови. «Ты вообще понимаешь, как это звучит?» «Я бы не назвал это поползновениями». Он отвернулся. «Просто излишнее внимание. Прошлую нашу встречу она очень недвусмысленно выясняла, есть ли у меня кто-нибудь. Мне показалось, я ясно дал понять, что моя личная жизнь ее не касается, но...» Он запнулся и невнятно махнул рукой. «Не знаю, Эль, просто не знаю». Счетчик этажей докрутился до пятерки, лифт остановился и издал писк. Двери медленно разъехались, и Хит первым вышел из кабины, но остановился. «Почему бы не ответить вниманием на внимание?» Элли последовала за ним. Он скупо пожал плечами. «Она симпатичная, но не в моем вкусе». Сунув руки в карманы, Хит двинулся по длинному коридору с серыми дверями. «Хорошая отмазка. По крайней мере, он вырос и не собирается пудрить мозги девушке, которая ему не нужна. Ведь кому-то повезло». «Интересно, кто же в твоем?» Элли облизнула губы, уставившись в темный затылок прямо перед собой. Хит мог бы и не услышать, однако услышал. Темноволосая голова обернулась через плечо, выразительные губы изломились в невеселые усмешки. «Глупые у тебя вопросы», — успел выговорить он. Но тут же остановился напротив такой же, как все остальные двери, с цифрой 523 по центру. «Пришли». По коже забегали мурашки. Непонятно, от первой фразы или второй. Элли сжала губы, отерла ладони о брюки и заложила руки за спину, попытавшись принять независимый вид. «Ну, поехали». Хит два раза стукнул по двери костяшками пальцев, не дожидаясь ответа, взялся за ручку и тихо приоткрыл. Из кабинета вырвалась тусклая полоса света. «Виктория?» Хит сунул голову в проем. «Можно?» По ту сторону скрипнул стул и раздался звук закрывающегося шкафа. «Хит!» Теплый женский голос заполнил пространство. «Вы пришли!» И в нем прозвучала неподдельная радость. Элли поморщилась. Падать с небес на землю будет неприятно. Хотя когда это бывало приятным? Хит Феррера вообще мастер ронять девчонок с небес на землю. «Добрый вечер». Он тем временем открыл дверь шире и сделал шаг в кабинет. «Надеюсь, не заставил ждать?» Элли пробежалась взглядом по небольшой комнате со стеллажами. За столом сидела худая женщина чуть за 30. Симпатичная. Сложив руки на столе, она широко и радостно улыбалась мужчине напротив. Резко подняла руку и заложила за ухо выбившуюся из хвоста темную прядь. «Конечно, нет!» — воскликнула она в ответ на вопрос. «Все замечать!» И вдруг запнулась. Очевидно, только сейчас заметила постороннюю, стоящую за широкой спиной. Улыбка прилипла к лицу, брови взлетели на лоб. Он ведь даже не предупредил бедняжку. Хит на секунду обернулся, но тут же снова посмотрел на Викторию. «Это Элли!» Он отступил еще на шаг в сторону. «Моя хорошая приятельница». Вот, значит, как это называется. Старый друг. Занятно. «Нам было по пути, и она согласилась составить мне компанию». Хит заложил руки за спину. «Вы не против?» Выражение лица Виктории постепенно пришло в норму. Исчезло удивление, улыбка так и осталась приклеенной, но уже не такой искренней, как в первые секунды. «Нет, ну что вы?» В глазах медленно проступила обычная вежливость. «Как я могу быть против? Проходите, присаживайтесь». Она очень быстро взяла себя в руки. Возможно, параноик Хит придумал себе то, чего нет, и можно было не тащиться сюда после работы. Но теперь уже поздно. Элли вежливо улыбнулась и, наконец, вошла в кабинет. «Добрый вечер». Она, не глядя, прикрыла за собой дверь. «Не обращайте на меня внимания, я постараюсь не мешать. Хотите чего-нибудь?» Виктория указала на стойку с кофемашиной. «Чаю, кофе. «Может быть, воды?» Хит опомнился. «Спасибо, не нужно». Пройдя к столу, он медленно сел в одно из двух кресел напротив. «Мы хотим быстрее закончить дела». «Как скажете». Продолжая улыбаться, риэлтор подтолкнула по столу заранее заготовленную стопку бумаг. «Вот все здесь, можете ознакомиться». И больше ни на кого не глядя, уставилась в открытый ноутбук. Элли прошла ко второму креслу и присела, держа спину прямо. Хит забросил ногу на ногу, осторожно снял бумаги к себе на колено и сосредоточился на первой странице. В кабинете установилась офисная рабочая тишина. Такая бывает в университетских аудиториях, когда студентам нечего сказать, и они старательно отводят глаза, чтобы преподаватель с ними не заговорил. Вот только студентов здесь нет. Зато есть мужчина и женщина, которые прячут глаза точно так же. Привычное ощущение преподавательского превосходства взяло вверх. Элли откинулась на спинку кресла и принялась по очереди изучать обоих. Хит, кажется, мысленно полностью провалился в мелкий текст. Выразительные брови сошлись на переносице. Он оперся о подлокотник и принялся бездумно водить мизинцем по нижней губе, чуть надавливая на нее. Мать его! Элли на мгновение зависла, но тут же покосилась на еще одного человека в комнате. Виктория, кажется, забыла, что ей нужно что-то там делать в ноутбуке. Ее пальцы зависли над тачпадом, взгляд прилип к мужскому мизинцу на губе и потерял всякую осмысленность. Воздух между столом и креслом Хита потяжелел и наэлектризовался. Нет, все-таки он не параноик. Да и можно ли винить бедную Викторию? На него невозможно не смотреть. Он совершенно отключился от того, что так заботил его по пути сюда и ушел в дела. Сосредоточенный, серьезный и отстраненный. Но эта забавная привычка делает его каким-то близким и понятным. Элли снова посмотрела на Викторию. Взгляд зацепился за две закрытые плоские коробки, как из-под пиццы, выглядывающие уголками из-за занавески. Интересно, это остатки ланча или тщательное приготовление к приезду особого клиента, который нарушил планы? Элли снова бегло осмотрела небольшую комнату, и за второй занавеской оказался плохо прикрытый бок бутылки шампанского. Долгие поиски дома увенчались успехом. Это достойно праздника. Было достойно. Девушка решила пойти ва-банк, но не вышла. По карману брюк прошла вибрация, звонок разбил тишину кабинета. Виктория вздрогнула и, нахмурившись с преувеличенной сосредоточенностью, уставилась в экран ноутбука. Хит вскинул голову, и непослушная прядь завесила его рассеченную бровь. Элли приподнялась и вытянула мобильник. Бегло взглянула на экран, и сердце вдруг пропустило удар. В горле запершило. «Твою же мать! Брайан!» В памяти всплыл короткий эпизод. Прихожая, дождь за окном, ощущение слабости и беспомощности. Хит на кухне готовит. И еще этот неуместный звонок и приглашение на свидание. Она согласилась, отказываться и оправдываться не было сил. «А какой сегодня день, Дио?» В виске забилась вена, Элли болезненно нахмурилась и подняла взгляд от экрана. «Я выйду». Она рывком вскочила и развернулась к двери, но зачем-то обернулась и бросила взгляд на Хита и Викторию. Он еще сильнее сдвинул брови, а она вдруг приободрилась и расправила плечи. Боже, ну нельзя же так себя выдавать. С потрохами. Элли, не задумываясь о том, что делает, протянула руку, взлохматила темные волосы, и они легко прошли сквозь пальцы. «Веди себя хорошо. Приду, проверю». Хит ощутимо встрепенулся, но она, не дожидаясь ответа, выскочила из кабинета, потому что телефон в кулаке все еще пускал по коже вибрацию. «Брайан! Черт!» Элли закрыла за собой дверь, широким шагом отошла подальше от кабинета и махнула пальцем по экрану. «Да?» — бросила она в трубку. «Ура! Ты все-таки ответила!» — раздался жизнерадостный возглас. «Привет, заколдованная Элла!» — затараторил Брайан. «У нас сегодня свидание, помнишь? Я подъеду через час. Прости, что не позвонил раньше, делал срочную работу, руки были по локоть в машинной отработке». Элли обняла себя свободной рукой и беспомощно осмотрела длинный однотонный коридор. Да, сегодня, уже сегодня. Обещая Хиту помощь, она даже не вспомнила о Брайане. «И вот я только сейчас посмотрел на часы и понял, что чуть не опоздал, но успел. Сейчас быстро отмоюсь от масла, соберусь и буду у тебя». Элли прикусила губу и оглянулась на серую дверь, из которой только что вышла. Как не обидеть человека, которого придется обидеть? «Господи!» — из груди вырвался тяжелый выдох. «Брайан!» В динамике с той стороны вдруг стало неестественно тихо. Услышал. Элли набрала в легкие побольше воздуха и потерла лоб ладонью. «Прости, я не смогу». «Что-то случилось?» — обеспокоенно выронил он. «Совершенно ничего, кроме того, что она забыла о милом, приятном парне, которому вроде бы нравится». «Я еще не дома и не знаю, во сколько буду. После работы туда даже не заглянула. Элли зажала пальцами переносицу. «Прости, пожалуйста. Просто столько всего навалилось». Голос эхом пролетел по пустому коридору. Как сказать одному парню, что она случайно, необдуманно, из жалости занялась делами другого? «А, я помню!» — воскликнул Брайан. «Свадьба сестры, да?» Прозвучало так искренне и вовремя. Элли на мгновение зажмурилась. «Да», — она запрокинула голову и посмотрела в потолок. «Точно. Она у нас избалованная маленькая девочка, которую все любят, так что приходится угождать». Он издал звучный смешок. «Понял. Тогда в другой раз, да?» «Да, конечно. Созвонимся?» «Не вопрос». В голосе Брайана прозвучала улыбка. «Спасибо». Элли тихо выдохнула. «Ну, мне пора». «Да, удачи там». «Пока». Она улыбнулась пустому коридору. «Спасибо еще раз». И опустила руку с телефоном, на ходу нажимая на сброс вызова. Вокруг стало тихо. Улыбка медленно стекла с лица. Укол осознания заставил поморщиться. Нет, больше они не созвонятся. Это была пустая трата времени. Про свидание с парнями, которые действительно нравятся, не забывают вот так просто. И от этой мысли щеки обожгли смущение и стыд. Это ужасно. Если вдуматься, это просто ужасно. И даже если Брайан ничего сейчас не понял, дальше его ждет огромное разочарование. Нельзя так поступать с хорошим человеком. Но для нее он только хороший человек и больше никто. И вряд ли сможет кем-то стать. То есть это вроде бы было ясно еще после первого свидания, но так сразу списывать со счетов приятного парня не хотелось. Просто приятного парня. Элли издала тяжелый вздох. Сильно растерев лицо ладонью, развернулась и двинулась к знакомой серой двери. Нужно брать себя в руки и возвращаться. Возможно, вечером за бутылкой вина и удастся порадоваться, что не начала бесперспективные отношения, но сейчас лучше об этом не думать. Она тихо вошла в кабинет и прикрыла дверь, также тихо вернулась в кресло и зажала мобильник в руке. Мельком осмотрелась. За время отсутствия будто бы ничего не изменилось. Хит всего на мгновение бросил на нее взгляд и снова сосредоточился на кипе документов. Виктория сидела напротив и листала толстую папку с какими-то бумагами, а ее лицо, кажется, порозовело еще больше. Что, не вышло воспользоваться моментом? Мобильник снова ударил вибрацией, в этот раз короткой и тихой. Элли машинально опустила голову и разблокировала экран. Брайан решил так скоро назначить новую встречу? Неужели он настолько наивный? Она открыла всплывающее окно, и брови сами собой поползли на лоб. Нет, не Брайан. «Кристи, завтра вечером репетиция танцев, не опаздывай!» В желудок упал камень. «Какого хрена?» Элли вскинула голову и резко повернулась в кресле. «Ты знал, что завтра репетиция танцев?» Она обалдела, уставилась на хмурый выразительный профиль. Хит будто и не понял, что обращение адресовано ему. Ресницы дрогнули, он как-то заторможенно оторвал взгляд от документов, заторможенно поднял голову и глянул на Элли. «Нет». В глазах отразилось полное недоумение. В этот момент в кабинете глухо звякнул еще один мобильник. Хит нахмурился, сунул руку в карман, извлек телефон и уставился в экран. Виктория любопытным сурикатом выглянула из-за ноутбука. Мгновение растянулось. «Теперь да», — прозвучал усталый выдох. «Замечательно. Просто прекрасно. Кристина, чтоб она провалилась». Виктория встала с независимым видом, задвинула папку на стеллаж и вернулась за стол. Элли оглушенно откинулась на спинку кресла. «То есть она и тебя не предупредила заранее?» «Потрясающая засранка». «Это же Крис». Хит пожал плечами и засунул телефон обратно в карман косухи. «Просто смирись или перестань с ней вообще общаться». «Гений. Я не могу перестать общаться с родной сестрой». «Хочешь поспорить?» Выразительные брови картинно выгнулись. «Как раз ты-то должен понимать важность семьи!» Он всего мгновение смотрел ей в лицо, затем хмыкнул и подобрал с колена бумаги. «Я и понимаю». Он снова уставился в текст, темные волосы упали на лоб. Мягкие, густые волосы. Такие же мягкие, как много-много лет назад. Ладони будто закололо миллионом искр, и Элли незаметно сжала кулаки. «Но при этом я же не общался с Джанной больше года, потому что она обнаглела и попыталась сесть мне на шею», вдруг добавил Хит, не отвлекаясь от чтения. «Как бы между прочим, будто это в порядке вещей». «Джейн? Маленькая Джейн, предпоследняя из детей их семьи, успела вырасти и даже обнаглеть?» «Как?» «В смысле, как обнаглела?» Он не оторвался от бумаг. «Хотела, чтобы я взял ее к себе на место хостес в Батском Чили». «А ты не взял?» Хит снова оперся о подлокотник и, ни на кого не глядя, принялся водить мизинцем по губам. Виктория на него больше не смотрела, Вытянул из ящика стола папку потоньше и принялась что-то изучать. «Она была раздолбайкой, прогуливающей менеджмент и психологию общения с клиентами», — заговорил Хит. «Конечно, я ее не взял, а она закатила истерику». Он замолчал. Риэлтор за столом глухо откашлялась, хотя сама явно прислушивалась к разговору. Элли во все глаза смотрела на него. Откровение сбило с толку и в очередной раз заставило пялиться на сидящего рядом знакомого незнакомого человека. Хит 11-летней давности ни за что не пошел бы против родни. Наступать себе на горло ради благополучия младшеньких — вся суть его воспитания. «Не верю, что дети Феррера поссорились», — выронила Элли, подперев кулаком щеку. Потом она поумнела, нашла работу и извинилась. Так что сейчас все нормально. Хит наконец поднял голову и посмотрел на нее. «Но всему есть предел, Эль, и его устанавливаешь только ты». По коже побежали искорки тока. Где-то похожая фраза уже звучала. Совсем недавно. Там были, кажется, туалет, раковина, уединение и эхо в звенящей тишине после. Сейчас карие глаза серьезно смотрели на нее. Элли сглотнула образовавшийся в горле комок и облизнула губы. «Извините», — молчание нарушил посторонний женский голос. «Я вам не мешаю? Вам нужно что-то обсудить?» Элли незаметно вздрогнула. Виктория. А про нее как-то незаметно получилось забыть. Хит отвернулся и вежливо улыбнулся девушке. «Скорее это мы вам мешаем. Прошу прощения». Он снова опустил взгляд в текст. «Я почти закончил». И снова стало тихо. Виктория вяло улыбнулась, захлопнула папку, спрятала в стол и, схватив телефон, откинулась на спинку кресла и зависла в экране. Оскорбленное достоинство. Конечно, некрасиво обсуждать тему, если кто-то из компании не знает, о чем речь, и все же... И все же... Ее внезапно осенило. Информация окончательно дошла до сознания. «Так, стоп!» Элли снова резко развернулась в кресле. «Танцы!» — констатировала она. «Выходит, мы с тобой будем танцевать в паре?» Хит будто не услышал, но вот уголки его губ дрогнули. «Сюрприз!» Серьезный голос, однако, прозвучал без тени веселья. «Ты знал!» Догадывался. Хит резким движением схлопнул листы в единую стопку. «Это же традиция!» Он положил их на колено и повернулся. В карамельном взгляде мелькнуло веселье. «Я танцевал уже с 5 или 6 подружками невесты. И ни одну не уронил во время прогиба назад. Тебе не о чем волноваться». «Это такой способ пошутить?» Щекам стало горячо. Шее и затылку тоже. Элли выпрямилась и расправила плечи, но это мало помогло взять себя в руки. «Черт!» Только и вырвалась из груди. «Почему она не подумала об этом заранее?» Хит негромко хохотнул и обратил внимание на притихшего риэлтора. «Я все изучил, Виктория». Он потянулся вперед и положил бумаги на стол. «Вопросов нет, давайте подпишу и можем пускать в ход». Она перестала делать вид, что работает. Растянув губы в резиновой улыбке, повернулась к нему. «Очень хорошо, мистер Фейер». Подцепив ручку, подтолкнул ее по крышке стола. «Встреча с юристом продавца назначена на завтра. Если все пойдет по плану, через несколько дней вы получите ключ». «Отлично». Хит приподнялся, склонился над столом и резкими движениями оставил несколько росчерков. Вот и все. Ручка откатилась назад по дереву. Виктория с такой же резиновой улыбкой проследила за движением, а во взгляде появилась жестокость. Так уходят мечты. Элли как никто об этом знает. Хит тем временем выпрямился, протянул ей руку и дернул бровями. «Заехать за тобой завтра?» Он криво ухмыльнулся. Засранец. Мог бы и дождаться, когда они выйдут из кабинета. Но Виктория взрослая девочка и должна принять это поражение с достоинством. Элли дернула уголком губ и вложила пальцы в его ладонь. Горячая сухая кожа мгновенно обожгла и запустила по венам тепло. «Не нужно». Элли поднялась из кресла. «Я больше не сяду на мотоцикл». Вырвав руку, она подхватила сумку и двинулась к выходу. «Придется снова просить у папы пикап», — многозначительно прилетело в спину. «Всего доброго, Виктория». Голос из насмешливого тут же превратился в деловой. «Жду завершения сделки». Они вместе вышли в коридор. Хит закрыл дверь, и они, не сговариваясь, в ногу пошли к лифту. Молча. Элли закусила щеку изнутри, пытаясь подавить неуместный смешок. Абсурдность ситуации зашкаливает. То есть это дурацкое чувство, что все в их жизни повторяется, преследует не только ее. Хит первым нажал на кнопку вызова лифта, и створки разомкнулись. Пропустив Элли вперед, он вошел в кабину, сунул пальцы в карманы джинсов и уставился прямо перед собой. Лифт дернулся и тихо пошуршал вниз. Элли сдалась первой. «Папин пикап? Серьезно?» Она рывком повернулась к нему. «Если ты поедешь, то вполне». Хит только безмятежно повел плечом. Его вообще ничего не смущает. Но вот уголки его губ дрогнули. По кабине пронеслось громкое веселое фырканье, и он стремительно зажал губы кулаком. «Ладно, это смешно», — сухо прозвучал его голос. «Но ты реально подумай, если у тебя опять нестыковка по времени, я могу заехать». Его самоотверженность, видимо, не лечится. Но при этом он же порвал контакты с родной сестрой, хотя в их семье все воспитаны на любви друг к другу. Тогда в чем дело? Кабина доехала до первого этажа, остановилась, и двери медленно разошлись. Элли первой вышла в холл. «Не хочу тебя нагружать, вызову такси». Она обернулась на ходу. «И про мотоцикл я не врала, сейчас домой я тоже вернусь сама». «Это я уже понял». Он разом стал серьезным. «Но просто для справки. Мотоцикл при грамотном управлении не опасен». «О да, конечно». Элли достала из сумки мобильник и, не сбавляя шага, влезла в приложение такси. «Мое подсознание так не думает». Она несколькими нажатиями вызвала машину. «А вот Виктория с радостью прокатилась бы. Пригласишь ее?» Хит издал тихий смешок. «Язва». Он обогнал ее, открыл главную дверь и придержал. Но веселье снова исчезло из взгляда, а на место ему пришло беспокойство. «По-твоему, я был прав насчет нее?» Элли вышла на крыльцо и проверила приложение. 2 минуты до приезда такси. Повезло. «У нее за шторой стояли шампанское и пицца на двоих», пробормотала она, убирая телефон в карман. Рядом почудилось движение. Хит остановился плечом к плечу и запустил руку в волосы. «Твою мать!» Он с силой растер лицо и повернулся. «Спасибо, что поехала со мной». Он всмотрелся в ее лицо. Ранние осенние сумерки уже забрали солнце и тепло, но в глазах напротив все равно засветились теплые карамельные отблески. Магия, каждый раз разгоняющая в душе какой-то огненный смерч, который заставляет задыхаться. И так легко забыть, что в этом смерче можно сгореть дотла. Неподалеку просигналила машина. Элли вздрогнула и резко отвернулась. У тротуара припарковался характерный синий хэтчбэк. Слава богу. «Мы в расчете». Она поправила сумку на плече, сделала шаг на ступеньку и указала подбородком прямо перед собой. «Это за мной. Пока, Хит». Не оборачиваться и не смотреть в глаза. Не проваливаться в смерч. Самое время напомнить себе все то, что когда-то пришлось отрабатывать на сеансах у психолога. «И все-таки подумай насчет завтра», — прилетело в спину. «Если нужно, я заеду». Элли закусила щеку изнутри. Не оборачиваться, не оборачиваться. И все-таки на мгновение обернулась через плечо, а уголки губ сами собой дрогнули в улыбке.